Глава 10. Ольге Петровне я не доверял. Прекрасно помнил, как она помогла Соколову в попытке подставить меня и отчислить из интернатуры. Подкинула мне морфин. Но даже помимо этого, негативных черт характера в женщине хватало. Зависть, любовь к сплетням. Но поговорить я все же согласился, тем более мне было интересно, о чем. Медсестра завела меня в сестринскую и уселась на стул. «В общем», — решилась она, — «мне нужен роман». «И вы решили, что я самая подходящая кандидатура?» — усмехнулся я. Разумеется, я сразу понял, что речь о Соколове. Но «мне нужен роман» звучит двойственно, и я не смог удержаться от подколки. «Нет-нет, мне нужен бывший интерн», — поспешила объяснить она. «Роман Соколов. Он не отвечает на мои звонки». Еще бы. Главная медсестра была ему нужна, пока он был в интернатуре. В другое время он бы на нее и не глянул, хотя выглядит она очень неплохо для своих 40 лет. Просто у Романа был такой метод решения проблемы. С мужчинами — деньги, с женщинами — роман. «И чем же могу помочь я?» — уточнил я. «Или вы думаете, что мы с ним близкие друзья и каждый день после работы вместе пьем магические коктейли?» «Нет, просто подумала, что вы знаете, как его найти», — отозвалась женщина. «Мне очень нужно с ним поговорить». Я на всякий случай для подстраховки проверил женщину гинекологическим аспектом. Вдруг беременна? Но нет, ничего такого не было. «У меня нет никаких выходов на Соколова», — сказал я. «Так что ничем помочь не могу, да и не собираюсь, честно говоря. Или вы думаете, что я не в курсе про историю с морфином?» Ольга Петровна резко побледнела. «Он меня попросил», — воскликнула она. «Я не хотела. Он сказал, что станет терапевтом, и мы сможем открыто сказать о наших отношениях, и что поженимся. И я пошла ради него на это. А теперь он не берет трубку, не отвечает на сообщения». Как ее прорвало? Всю историю их отношений рассказала, хотя не то чтобы я спрашивал. «Расскажите сами заведующему про этот поступок», — проговорил я. «Вы же не хотите, чтобы это сделал я?» Я это не обнародовал, потому что у меня не было доказательств. Но ей-то откуда об этом знать? «Расскажу», — выдохнула она. «Но очень прошу. В ответ помогите мне с Соколовым». «Я не думаю, что эта ситуация позволяет вам о чем-то просить», — подметил я. Она меня подставила, а теперь еще и ставит условия, чтобы самой признаться в этом поступке. «Я понимаю», — кивнула Ольга Петровна. «Но все равно очень прошу о помощи. Больше не у кого». Вариант с Шуклиным она почему-то не рассматривала. «Итак, помогать ей после всего прожитого не хочется, но и отказывать в помощи я не привык. Организовать Соколову встречу с женщиной, которую он избегает, довольно необычно. Да и были у меня подозрения, что Соколов еще не полностью пройденный этап. Не такой он человек, чтобы сдаться. Если помогу Ольге, то смогу лишний раз подставить Соколова. Он-то этой встречи явно не ждет. Так что я решил помочь на своих условиях. «Значит, во-первых, вы идете и рассказываете Зубову про ту ситуацию», — неспешно ответил я. «Рассказывайте правду. Поверьте, я узнаю, если вы солгали. Во-вторых, вы будете мне должны, и когда возникнет необходимость, вы этот долг вернете». «Хорошо», — торопливо ответила она. «И вы поможете?» «Постараюсь», — пожал я плечами. «Пока вы выполняете первый пункт соглашения, я подумаю, что можно сделать». Ольга Петровна чуть ли не бегом ринулась в ординаторскую. Я отправился в четвертую палату, к Шереметьевой. По пути на меня налетел Болотов, чуть не сбив с ног. «Куда несешься?» — поинтересовался я. «Просто хожу быстро», — мотнул он головой. «Извини». И тут же полетел дальше. Я заметил, как его рука при столкновении ушла в сторону моей головы, но ловко от этого увернулся. Надо разобраться с ним после пациента, что-то совсем чудить начал. «Доброе утро», — зашел я в палату. «Мне нужна Шереметьева Елизавета Антоновна». «Это я», — улыбнулась мне женщина с одной из коек. «А вы мой лечащий врач, Константин Алексеевич? Я про вас читала в газете». Никита предупреждал меня, что теперь люди начнут узнавать. Как ни крути, это приятно. «Да?» — кивнул я. «Рассказывайте, что беспокоит». «Моя история сложная и запутанная», — вздохнула Елизавета. «Надеюсь, хотя бы вы сможете мне помочь. А то швыряют от одного врача к другому, я уже устала». Интересный случай я любил, а потому присел рядом и приготовился слушать. «Все началось с запаха изо рта», — покраснев, призналась женщина. «Муж начал его отмечать. Сказал, что довольно сильный и неприятный». «Он и сейчас есть, я сразу его почувствовал. Необычный симптом, может скрывать многие заболевания». «У стоматологов были?» — сразу же спросил я. «Конечно, у стоматолога в первую очередь», — кивнула Шереметьева. «Все зубы в порядке, даже кариеса нигде нет. Затем у Лора, он смотрел миндалины». «При хроническом тонзиллите на миндалинах могут откладываться гнойные пленки, что тоже создает неприятный запах». «Проверяла желудок, поджелудочную железу, сдавала кровь на сахар. Все было в норме», — поделилась Шереметьева. «Зато у меня нашли анемию». «И отправили лечить анемию?» — спросил я. «Да, курс лечения прошла, показатели нормализовались, хотя причину никто не определил», — ответил женщина. «Но запах никуда не делся». «Случай, правда, довольно интересный. Я не спешил активировать диагностический аспект, пока что просто слушал историю». «Препараты никакие не пьете на постоянной основе?» — уточнил я. «Еще одна причина неприятного запаха изо рта — это уменьшение выделения слюны. Может быть спровоцировано антидепрессантами, антигистаминными препаратами и даже некоторыми запрещенными зельями». «Нет, ничего такого», — пожала она плечами. «Ну так вот, запах остался, но как-то уже и я привыкла, и муж привык. Он возникал после еды, и то не всегда, а потом проходил сам. И тут мы с мужем задумались о детях. Полгода попыток, ничего не получилось». «Тогда вас должны были направить в гинекологию», — заметил я. «Там я уже лежала», — отозвалась Елизавета. «Врач был Терентьев, кажется. Бойкий такой мужчина. Проверил меня вдоль и поперек, как он сказал, и проблем не нашел. И мужа тоже проверил. Оба здоровы по этой части. В общем, он и посоветовал лечь в терапию и уже разобраться, наконец, со всем этим безобразием». Зная Терентьева, он так и сказал пациентке слово в слово. «Значит, запах изо рта появляется после приема в пищу», — уточнил я. «А потом сам проходит?» «И появляется не всегда», — кивнула она. «Вот сегодня после завтрака в клинике появился. Вообще, после завтрака почти всегда появляется. После обеда и ужина гораздо реже». Задав еще несколько вопросов, я активировал диагностический аспект. «Так, легкое свечение в тонком кишечнике. И все, остальные органы в порядке. Интересно. Итак, неприятный запах изо рта, чаще всего по утрам после завтрака. Железодефицитная анемия, бесплодие. Проблема в тонком кишечнике». «А что сегодня на завтрак ели?» — спросил я. «Ну, у вас тут давали пшеную кашу с молоком, бутерброд с сыром и какао», — удивленно ответила Елизавета. «А это важно?» «Конечно», — кивнул я. «Подозреваю целиакию. Довольно сложно ее было заподозрить, пришлось сложить вместе абсолютно все факторы. У женщины не классическая, а стертая форма. Такая форма проявляется внекишечной симптоматикой. Целиакия — это нарушение функции тонкого кишечника, связанное с дефицитом ферментов, расщепляющих глютен. В результате возникает непереносимость глютена, а вещество, содержащееся в глютене, приводит к нарушению абсорбции питательных веществ. Заболевание проще распознать, если оно появилось в детстве или если клиническая картина типична – диарея, стеатерия, полигиповитаминозы. Но у Шереметьевой все пошло по другому сценарию. «Как это лечится?» – спросила Елизавета, как только я объяснил ей суть заболевания. «Для начала мы это подтвердим анализами», – ответил я. «А затем назначу вам безглютеновую диету. Чаще всего ее достаточно, чтобы нормализовать организм. Заодно проверю вас на витамины, и при дефиците добавим курс витаминов». «А как вы думаете, после лечения бесплодие пропадет?» — уточнила она. «Думаю, да. Но это лучше снова обсудить с гинекологом», — ответил я. «Неприятный запах изо рта пропадет точно». Она спокойно кивнула, полностью удовлетворенная моим ответом. Я расписал направления на общий анализ крови, биохимию, специфические антитела, а также УЗИ органов брюшной полости, чтобы точно уточнить состояние других органов. Затем понес направление на пост. Ольга Петровна была там. «Я поговорила», — поспешно сказала она. «Выговор с занесением в личное дело, но не уволили. Рассказала все, как было, честно. И что же ответил Зубов, поинтересовался я. Что я красивая женщина и могла бы найти кого получше, вздохнула та. Как будто я не пыталась. Похоже на нашего наставника. Вот направление для моей пациентки, протянул я ей. А вопрос я попробую решить. Сразу вам сообщу о результатах. Она кивнула и отправилась в ординаторскую. Там со своим неизменным морсом сидел Болотов. «Костя!» — с несвойственной ему радостью воскликнул он. «А вот и ты!» «А вот и я!» — подтвердил я, ведь такое не опровергнуть. Болотов полез ко мне, словно хотел обнять. Он на себе применил свой артефакт. Я отшагнул в сторону и пошел делать себе чай. Разочарование, мельком появившееся у него на лице, не ускользнуло от моего внимания. Дело тут в чем-то другом. Уже вторая попытка контактировать со мной за день. Он явно пытается использовать свой артефакт на мне. Что ж, самое время для решения этой проблемы. Я спокойно взял кружку и сел на диван. Болотов расположился со своим морсом напротив меня. «Как пациент?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Интересный случай», — отозвался я. «Но я разобрался. А у тебя?» «Анализы жду», — ответил он. Со стороны вешалки послышался какой-то звук, и Женя автоматически повернул туда голову. «Вовремя, клочок, молодец!» Я быстро достал из кармана оставшуюся склянку с одним запрещенным зельем и вылил содержимое в морс Жене. «Что это было?» — испуганно спросил он. «Я ничего не слышал», — пожал я плечами. «Может, в коридоре шумят?» Болотов с подозрением взглянул на меня, но не нашел, что тут можно возразить. Повернулся назад и отпил большой глоток морса. В этот раз лучше, чем с бароном Жуковым. Надеюсь, больше запрещенные зелья мне вообще использовать не придется. Все-таки, как врач, я против этого. «Как тебе морс?» — поинтересовался я у Жени. «Надоело уже эту гадость пить, но приходится», — без заикания и запинок ответил он. И тут же испуганно прикрыл рот рукой. «Зелье правды. Хорошая штука, однако». Я усмехнулся, а Болотов пока что не понимал, в чем дело. «А зачем же ты его пьешь? Мне правда было интересно, зачем?» «Чтобы создать образ ботана со странными привычками и повадками», — ответил тот и снова закрыл рот рукой. В его глазах начало появляться понимание, и он поспешно встал с дивана. «Ты лучше еще посиди», — с нажимом проговорил я. «Не спеши так». Я выразительно на него посмотрел, и тому не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Пока он мучительно думал, что ему делать, я набрал Зубова и попросил срочно прийти в ординаторскую. В этот раз разговор я записывать не хотел. Лучше пусть будут свидетели. Зубов скоро подошел, а с ним Никита и Терентьев, которые предпочитали не пропускать яркие события. И Ларионов, но с ним об этом я договорился заранее. Пока они молча заняли ординаторскую, не понимая, в чем дело. «Зачем тебе создавать образ ботана?» — спросил я у Болотова. «Чтобы можно было спокойно провести тут эксперимент, и никто ничего не заподозрил», — послушно ответил он. Затем взмолился. «Хватит!» Зелье работало так, что Болотов не мог молчать, если ему задавали вопросы. Оно очень хорошо развязывало язык. «О чем речь?» — спросил Зубов. «Сейчас все поймете», — спокойно ответил я. «Женя, в чем заключается эксперимент?» Болотов весь вспотел и постарался сильно зажать рот руками, вот только это не помогло. «С помощью артефакта безумия я должен был вызвать психические отклонения у определенного количества лиц», — сказал он. «Разные по степени тяжести и в разные сроки. Последний эксперимент должен произойти сегодня, и тогда я стану членом культа стеклянного глаза». Реакция у всех была разная. Терентьев и Никита ахнули, Зубов нахмурился, а Ларионов всерьез собрался бить Болотова. «Ах ты, сволочь, это из-за тебя тут начались все эти случаи!» — воскликнул психиатр. «Да я тебя сейчас самого!» «Подождите!» — остановил я его. «Самосуд мы устраивать не будем. Свидетелей тут много, так что Болотова мы передадим полиции, а те сами будут разбираться дальше. Майор Громов такими темпами свой план по поимке преступников перевыполнит в этом месяце уж точно». «Ради этого вы устроились в клинику?» — спросил Зубов. «Да, это было мое задание». Женя уже не пытался себя остановить. Понял, что это бесполезно. Любой ценой попасть в самую лучшую клинику Санкт-Петербурга, чтобы провести эксперимент здесь, и с аристократами, и с простолюдинами. А все ваши случаи с мазками, клизмами и прочим как-то с этим связаны? Задал Зубов еще один вопрос. Он был шокирован, что такое творилось в его отделении, но заметить это было трудно. Болотов действительно создал удачный образ тихого, стеснительного, заикающегося зазнайки. «Нет», — отозвался Евгений. «Мне просто нравится делать людям больно». Как же жутко он это сказал. До этого я до конца не осознавал, но, кажется, пока Болотов проводил все эти эксперименты, он сам сошел с ума. Перед нами сидит безумец. «Интересная вещь, психика», — продолжил Болотов. «Такая хрупкая, такая неизученная. А когда человек понимает, что с ним что-то не так, в этот миг его взгляд, он неописуем». «Какие цели у вашего глаза стеклянного?» — отошел от оцепенения Терентьев. «Чего вы добиваетесь?» Евгений молчал. Действие зелья не закончилось, скорее всего, он и сам не знает ответа. «Если ты не знаешь, зачем ты вообще туда пошел?» — воскликнул Никита. «Зачем? Для чего все это? Страдали невинные люди!» «Люди должны страдать», — отозвался Болотов. «В этом вся суть». Дальнейший разговор смысла не имел. Все присутствующие и так на грани. «Надо вызвать полицию», — сказал я Зубову, — «и передать его им». У плана был нюанс. Если и Болотова решат проверить на наличие запрещенных зелий, то найдут зелья правды. Но я готов был за это ответить. Все-таки такая цель ради спасения людей ничтожна. Полиция скоро действительно приехала. Все это время Болотов молчал, мрачно уставившись в пол. Остальные тоже никуда не расходились, и настроение у всех было схожее. Приехала полиция, и я честно рассказал о применении запрещенного зелья. Кажется, Зубов это уже понял, да и остальные догадывались. «Если за вами не было других нарушений, то на первый раз отделаетесь штрафом», — устало сказал полицейский. «Сегодня это был Негромов. Завтра подойдете в участок». Он подробно опросил всех присутствующих, а затем они уехали с Болотовым. Я понимал, что посадить меня за применение зелья не смогут. Все-таки это было во благо. Но и не наказать не могут. Штраф так штраф. Деньги есть даже после того, как я одолжил Николаю. Мы с Клочком тратим мало. «Как вы догадались?» — спросил наш психиатр Ларионов. «Это вас подтолкнул тот разговор про артефакт?» «Я искал об артефакте информацию и раньше, как у нашего психиатра интересовался в первую очередь. В том числе», — кивнул я. «Я поискал информацию, нашел, что такой артефакт существует. Все эти случаи давно казались мне странными, так что я сложил 2 плюс 2. Понял, что виноват кто-то из интернов, ведь все это началось одновременно с нашим появлением. А дальше вычислил, что это Болотов». «Как он мог?» — покачал головой Никита. «Ведь мы были рядом, и никто ничего не заметил, даже не заподозрил». «Трудно было заподозрить», — ответил я. «Да такого сложно сначала догадаться». Зубов мотнул головой и молча вышел из ординаторской. Ему хотелось подумать обо всем этом в одиночестве. Слишком много информации для одного дня. Уж я-то его понимаю. Это я уже привык. Остальные тоже разошлись. Я пошел за результатами анализов. Целиакия подтвердилась, поэтому надо было составить для пациентки диету, восполнить ей запас витаминов и заполнить историю болезни, за что я и взялся. «Кость, с тобой можно поговорить?» Осторожно тронула меня Лена за плечо, когда я сидел в ординаторской за документами. «Конечно». Я с удовольствием сделал перерыв. «Что случилось?» «Мне неудобно снова обращаться к тебе». Она замялась и нервно заходила по комнате. «В общем, отец хочет выдать меня замуж». «Я ошибся. Жизни без проблем, похоже, не предвидится». «За сына своего друга?» — спросил я. «Да, за Вадима», — девушка вздохнула. «Я тебе про него уже рассказывала. Оказывается, у моего отца и отца Вадима какая-то договоренность. Он хочет открыть частную неврологическую клинику, а тот ему должен помочь. И договор этот будет подкреплен нашим браком». Тарасовой было не по себе от озвучивания всего этого. «Я не знаю, что делать», — добавила она. «Разговаривать с твоим отцом, очевидно», — отозвался я. «Я пыталась, но он меня не слушает», — вздохнула Тарасова. «Разговаривать буду я», — пояснил ей. «И лучше не на работе. Сегодня вечером приду к вам домой, 8 вечера. Не говори, кто именно придет, просто предупреди, что будут гости. Поняла?» а иначе этот вопрос никак не решить». «Хорошо», — кивнула девушка. «Спасибо тебе огромное. Ты уже столько для меня сделал». «Опроверг беременность, например». «Пока не за что», — отозвался я. «После работы будет время сходить домой, чтобы переодеться. Этот разговор давно нужно было провести, но накапливались другие дела». С этими мыслями я снова вернулся к истории болезни. Шуклин ощущал себя в депрессии. У него больше не было идей, как выгнать вездесущего Боткина. У него вообще больше не было никаких идей. Механически ходил в клинику, механически не работал и оставался на дежурство. В тот день, когда идея с проверкой провалилась, он хотел накинуться на Боткина и хорошо так его разукрасить. Но струсил. Боткин выглядит крепким и сильным, и Шуклин не раз видел, как ловко тот справлялся с буйными пациентами. Соколов несколько раз пытался дозвониться, но Шуклин даже трубки не брал. Он вообще больше не понимал, зачем ему интернатура. Все потеряно. В расстроенных чувствах он сидел в столовой, тупо уставившись в остывший кофе, когда к нему подсел незнакомый молодой человек. «Что грустите, доктор?» — бодро спросил он. «Какое вам дело?» — буркнул Шуклин. «Да никакого». Молодой человек, возраста примерно одного с Пашей, пожал плечами и сел напротив. «А вы из какого отделения?» Выглядел он доброжелательным, но Павел был не склонен доверять незнакомцам. «Что ему вообще надо?» «Из терапии», — мрачно ответил тот. «Но это ненадолго». «А чего так?» — поинтересовался собеседник. «Исключат меня скоро. Есть там те, кто гораздо умнее», — злобно выплюнул слова Шуклин. «Вам-то что?» Несмотря на грубость, собеседник, наоборот, приободрился и, кажется, еще больше повеселел. «Боткин, например», — сверкнул тот глазами. Шуклин поднял взгляд и уставился на незнакомца. Откуда он узнал? «Допустим», — осторожно ответил Павел. «Ха-ха, так тут цели у нас совпадают», — хохотнул собеседник. «Мне тоже Боткин мешает, и мы можем друг другу помочь». «Как?» — против своей воли вырвалось у Павла. Незнакомец безмятежно посмотрел куда-то в сторону, улыбнулся и ответил. «План у меня уже есть». Я закончил работу и добрался до дома, где у нас случился спор с Клочком, который не хотел отпускать меня одного к Тарасовым. «Я могу пригодиться», — уперся он. «Ты же знаешь, я полезный». «Да отдохнул бы лучше дома», — вздохнул я. «Ты столько ночей жил в сумке, а тут возможность, диван, ноутбук, все в твоем распоряжении». «Ну, пожалуйста», — пискнул Крис. «Я пригожусь, я полезный». «Ладно, если так хочешь, полезай в сумку», — махнул я рукой. «Мешать точно не будет. Кто знает, может, действительно понадобится». Переодевшись, я поспешил по адресу Лены. Улицу и дом я знал, так как провожал ее неоднократно, а квартиру она мне сказала. Позвонил в звонок, и дверь тотчас открылась. «Явился сам», — прорычал отец Лены. «И как не стыдно после такого!» «После чего?» — решил уточнить я. «А то ты не знаешь!» Тарасов-старший был в бешенстве. «Мне только что звонил Виктор, его сына, Вадима. Сильно ранили на дуэли». И он уставился на меня таким взглядом, что я понял, подозревают именно меня.